Наклонившись вперед, он мрачно признался. «Я совершил такое, чего никогда в жизни не делал. Ударил женщину». Питер выжидающе молчал. «Мы поспорили, и тут в мозгу что-то взорвалось, а когда пришел в себя, оказалось, я ударил ее». Он уже почти всхлипывал. Это было ужасно. Внутренний голос Питера Темплтона уже подсказал ему, в чем заключалась проблема Джорджа. Этот человек получал наслаждение, избивая женщин. «Вы напали на жену?» «Нет, на свояченицу». Питеру несколько раз встречали заметки о близнецах Блэквелл. Похожи, как две капли воды, и невероятно красивы. Значит, Мелис избил свояченицу. Это признание заинтересовало Питера. Любопытно также, что тот, по собственному утверждению, нанес всего один или два удара. Будь это правдой, доктор Харли не стал бы настаивать на его визите к Питеру Темплтону. «Вы сказали, что ударили ее, нанесли телесные повреждения». «В общем, да, и сильные. Я уже говорил, мистер Темплтон, что не помнил себя, а когда очнулся, просто не мог поверить». «Когда пришел в себя?» «Типичный способ защиты». «Это сделал не я. Виновато подсознание». «Имеете ли вы представление о том, что могло вызвать подобную реакцию?» «Вот уже полгода я постоянно живу в ужасном напряжении. Отец серьезно болел. Несколько тяжелых сердечных приступов подряд. Я очень беспокоился о нем. Мы с ним так близки». «Ваш отец бывает здесь?» «Нет, он живет в Греции». «Ах, тот Мелис. Что же вас еще беспокоит?» «Моя жена Александра». Джордж внезапно замолчал. «Какие-нибудь семейные неурядицы?» «Не в том смысле, в каком вы думаете. Мы любим друг друга, только...» Он поколебался. «Последнее время Александра не совсем здорова. Физически? Морально. Она постоянно чем-то угнетена. Часто говорит о самоубийстве». «Она обращалась к врачам?» «Я предлагал». Печально улыбнулся Джордж, но Александра отказалась. «Плохо», — подумал Питер. «Какой-нибудь модный психиатр с Парк-авеню наверняка упустил возможность заработать целое состояние». «А с доктором Харли вы говорили по этому поводу?» — спросил он вслух. «Нет, поскольку это ваш семейный врач, предлагаю побеседовать с ним. Если он посчитает необходимым, я порекомендую психоаналитика». «Нет-нет», — нервно запротестовал Джордж, — «не желаю, чтобы Александра подумала, будто я сплетничаю за ее спиной. Боюсь, доктор Харли будет...» «Все в порядке, мистер Мелис. Я сам ему позвоню». «Ив, мы влипли», — рявкнул Джордж. «Все пропало». «Что случилось?» «Я все сделал в точности, как ты велела. Сказал, что Александра постоянно говорит о самоубийстве. А дальше?» «Сукин сын собирается позвонить Джону Харли и посоветоваться с ним». «О, Господи, этого нельзя допустить!» Ив начала мерить шагами комнату и, внезапно остановившись, решила. «Хорошо. Я сама управлюсь с Харли». Темплтон сказал... «Когда снова приходить?» «Да». «Обязательно явись вовремя». На следующее утро Ив отправилась к Джону Харли. Доктор любил семью Блэквеллов, лечил близнецов с самого детства. На его глазах они выросли. Был свидетелем трагической смерти Мэриэн и несчастья с Тони. Помог поместить его в психиатрическую лечебницу. И вот теперь ссора между Кейт и Ив. Джон никак не мог понять причину, но, в конце концов, это его не касается. Главное, чтобы все пациенты были здоровы. Увидев входившую в кабинет Ив, Харли удивленно покачал головой. «Кит Уэбстер просто гений!» Единственным напоминанием о трагедии был едва заметный красноватый шрам на лбу девушки. «Доктор собирается удалить его через месяц-другой», — пояснила Ив. Джон ободряюще похлопал ее по руке. «Вы еще прекраснее с этой меткой, Ив. Я очень рад, что все обошлось. Садитесь. Чем могу помочь?» «У меня все в порядке, Джон. Дело в Александре». «Что-то не в порядке?» — нахмурился Харли. «Опять Джордж?» «Нет-нет», — поспешно заверила Ив. «Джордж ведет себя идеально. И, по правде говоря, именно он позвонил мне насчет Алекс. В последнее время она чем-то угнетена. Постоянно говорит, что не желает больше жить». «Не верю. Не похоже на Александру», — решительно сказал доктор. «Понимаю. Я сама не верила. Но когда встретилась с ней, была просто потрясена. Алекс так изменилась, просто на себя не похожа. Я ужасно волнуюсь, Джон. К бабушке, сами понимаете, идти нельзя. Сделайте что-нибудь. Прошу вас». Глаза Ив затуманились. «Я уже потеряла Кейт и теперь боюсь лишиться сестры. Как долго это продолжается? Не знаю. Я умоляла Алекс поговорить с вами. Сначала она отказывалась, но потом все-таки удалось ее убедить. Помогите, Алекс, ради Бога». «Конечно, помогу. Пусть завтра же утром приходит. И не волнуйтесь, Ив. Сейчас есть много новых лекарств. Просто чудеса творят». Доктор проводил девушку к выходу. «Почему Кейт столь безжалостна? Ив так любит ее и сестру». Вернувшись к себе, Ив тщательно стерла кремом нарисованный на лбу тонкий шрам. На завтра ровно в 10 сидевшая в приемной медсестра объявила: «Доктор, к вам миссис Александра Меллис. Попросите ее войти». Она шагала медленно, словно боясь, что сейчас упадет. Бледная, под глазами темные круги. Джон Харли взял ее за руку. «Рад видеть вас, Александра. Как поживаете? Какие-то проблемы? Я слышал...» «Как глупо с моей стороны беспокоить вас», — еле слышно ответила она. «Ничего серьезного, я уверена. Не уговори меня, Ив, ни за что бы не пришла. Я себя прекрасно чувствую, по крайней мере, физически. А эмоционально?» Женщина поколебалась. «Сплю не очень хорошо. Что еще? Вы подумаете, что я истеричка. Для этого я слишком хорошо знаю вас, Александра». Она опустила глаза. «Какая-то постоянная депрессия. Легко устаю. Раздражаюсь. Джордж из себя выходит, лишь бы угодить мне. Придумывает, куда бы пойти, что сделать. Беда в том, что мне не хочется никуда идти и делать что-то. Все кажется таким безнадежным». Джон внимательно вслушивался в каждое слово, из-под тишка изучая ее. «И все время думаю об одном — как покончить с собой». Голос понизился до еле слышного шепота. «Может, я с ума схожу?» «Вряд ли», — покачал головой Джон. «Вы слышали когда-нибудь об ангедонии?» Она покачала головой. «Это нарушение биологического равновесия, вызывающее подобные симптомы. Довольно обычный случай. Теперь есть много средств излечить вас. Эти лекарства не имеют побочных эффектов и прекрасно действуют. Я, конечно, обследую вас, но, думаю, мы ничего не найдем». После осмотра, когда она вновь оделась, доктор Харли сказал: «Я выписал рецепт на велбутрин. Это антидепрессант нового поколения. Просто чудеса творит». Она безучастно наблюдала, как доктор берет рецептурный бланк. «Прошу вас», — добавил Харли, — прийти сюда ровно через неделю. Если почувствуете себя хуже, немедленно звоните». И вручил ей рецепт. «Спасибо, Джон. Надеюсь, это излечит меня от снов». «Каких снов?» «О, я думала, что рассказала вам. Каждую ночь я вижу один и тот же кошмар. Будто плыву на яхте, дует ветер, и море зовет меня. Я подхожу к поручню, перегибаюсь и оказываюсь в воде, и тону, захлебываюсь». Выйдя на улицу, Ив обессиленно прислонилась к стене, глубоко дыша. «Удалось. Она сделала это. Все обошлось». И, торжествующе улыбнувшись, выбросила рецепт в урну.